Горячая сочная с гурузом. Это так, легкое воспоминание вообще раз. Что желается, что будете с сыром? Рыба принести, не сарафаны сейчас. Горячая кукуруза, самса, лепешки, пирожки берем. Горячая, сочная с кукурузой подавай. Фруктовые, овощные, самоты. Фисташки, фундук. Семечки, тыквенные семена, кишью берем, кто желает. Твердый кремний, пензочка для ног. Малина, кукуруза. Горячая кукуруза. Яички вяленым. Горячая, сочная кукуруза. Кто желает вареных раков? Сочная кукуруза. А чё будет, кто желает? А чё будет, не зачем? Горячая, слоёная самса, сочная кукуруза. Пирожки, кто желает, с картошкой, с капустой, кукуруза. Горячая кукуруза. Горячая кукуруза. Горячая кукуруза. Горячая кукуруза. Горячая кукуруза. Горячая кукуруза.